Глава 67. Австралийские джунгли. День первый. Ноэль, наш голубоглазый русскоговорящий индеец, забрал нас из отеля, и мы втроем отправились в путь. Индивидуальный тур оказался очень дорогой, а очарование Алекс помогло нам сэкономить лишь 15% от его стоимости. Подозреваю, что это стандартная скидка для нестандартного путешествия, и предусмотрена она для любого, даже совсем не очаровательного туриста. В начале пути больше всего мне понравился джип, ярко-рыжий пикап-вездеход с откидываемой брезентовой крышей и трубчатой защитой вместо дверей. Обзор из него шикарный. И пока мы взбирались по каменным тропам в горы, мне совсем не нравилось, что наш водитель таращится больше на рыжую пассажирку, а не на опасную дорогу. А еще хотелось спросить у Алекс, за каким хреном ей сдался этот тур, если, сидя в машине, она ничего вокруг не видит, кроме смазливого профиля нашего проводника. Дура. Зато великолепные водопады, кратерное озеро, тропические реки, извивающиеся в джунглях, гигантские термитники и наскальные художества древних аборигенов вызвали у Алекс очень живой интерес. Все ей надо было пощупать, потрогать, красиво изогнуться, везде окунуться. Ну, типа, к природе прикоснуться. А заодно и продемонстрировать новый купальник. Да какой там купальник? Ноэль аж русский язык позабыл, увидев ее задницу, украшенную парой ниточек. И как-то сразу заходил в раскорячку. А не будь меня рядом, так и проткнул бы мою сестру своим индийским копьем. А потом мы познакомились с настоящими аборигенами. К счастью, этих товарищей Алекс ощупывать не стала. Но зато лихо пританцовывала с ними, когда они демонстрировали свои странные дикие танцы. А если бы они все разом возбудились? И что тогда делать? Я безоружная, а у них копья, бумеранги, зубы большие. Но обошлось. А к ночи мы приехали в глухую деревню, поужинали своими припасами, а потом я таращилась в ночное звездное небо и слушала за спиной противные и влажные чмокающие поцелуи. День второй. Карстовые пещеры, вековые сталактиты и сталагмиты. Это очень необычно и завораживающе. Как же получается эта роковая красота? Хотела спросить Ноэля, но гиду было не до меня, а Алекс — не до пещер. Потом ей стало и не до тропических плантаций и банановых ферм, не до диких кенгуру и гигантских летучих мышей. Деревья-душители? Ерунда, она и так про них все знает. Ну, а я, главная незнайка в нашей семье, ходила с незакрывающимся ртом и все фотографировала. И постоянно засыпала вопросами Ноэля. Гид он или где? Вот и пусть отрабатывает. А еще было очень обидно за стежку. Вот бы ее сюда. Зато самый редкий и прикольный зверь, дикий утконос, оказался интересен всем. Ноэль сказал, что немногим туристам посчастливилось увидеть его в дикой природе. Время от времени наши путешествия норовили испоганить пауки, и тогда Алекс с визгом запрыгивала на нашего проводника. Похоже, этот придурок специально водил нас по паучьим тропам, а я не знала, куда девать глаза от его постоянно заряженного орудия. За ужином Ноэль пообещал нам с Алекс увлекательную прогулку по ночным джунглям с походным фонариком. Класс! Как же я ждала эту прогулку! Полночи ждала, пока не услышала характерные звуки. Ох, не в те джунгли направил индеец свой походный фонарь. День третий. Новый солнечный день. И все казалось бы, отлично. Тогда с чего этот неприятный осадок щекочет душу? Со слов Ноэля, лес, в котором мы десантировались, самый древний в мире. Это дождевой тропический лес Дейнтри, где Ноэль проводил нас в знаменитое Мосманское ущелье. Похоже, этот проходимец уверен, что ему доступны тропы в любое ущелье. И Алекс лишь добавила ему уверенности. «Ты спала с Ноэлем?» — спросила я очевидное, пока мы плескались в прозрачной горной реке. «Аль, зачем?» «Наверное, мамочкины гены во мне проснулись». Промурлыкала она, как сытая кошка, и взглянула на берег, где покоритель больших и малых пещер уже все дуло о штаны протёр. «Ну, согласись, Айка, он ведь классный. Я вчера как взглянула в его глаза, и все. «Что все? Забыла слово «нет»?» Все забыла. Все перемкнуло. Вот так мы и оказались по разные стороны одного презерватива. Ты считаешь меня шлюхой?» Скорее уж, с сисястой рыжей овцой, заблудившейся в тропическом лесу и неосмотрительно выбравшей в проводники коварного серого крокодила. «Ну, не такой уж он и серый», — рассмеялась Алекс. «А к тому же он способен так умело проложить маршрут?» «Один и тот же заученный маршрут, Аль. Вот только овцы все время разные». «Да мне плевать, Айка. Мне просто хорошо. Я жить хочу, понимаешь? И не оглядываться назад. Мне уже 20. Ужас! А что я видела? Ко мне больше года никто не прикасался, а я живая. Я красивая. Я нравиться хочу, чувствовать». «И жить торопимся, и чувствовать спешим», — продекламировала я отстраненно, а осадок на душе взболтался. «Спешу, Айка, спешу. У меня, может, впервые бабочки внутри запорхали. А у меня тараканы в голове засуетились. Ай, я уже устала ненавидеть твоего брата. Пусть катится к черту. Отпустить его хочу. И себя». «Девочки, вы еще не замерзли?» — заорал Наэль. «Вон, обогреватель твой соскучился», — проворчала я. «Наверное, из графика выбивается». Но Алекс даже не оглянулась на него. Постукивая зубами то ли от холода, то ли от нервов, она резко спросила. «А почему ты выбрала Австралию? Почему бы нам сейчас не валяться на белом песочке где-нибудь в Доминикане, не рискуя каждую минуту быть съеденными очередным экзотическим монстром? Разве мы здесь не из-за твоего скалолаза?» Австралийские джунгли, день четвертый. Когда-то давным-давно в этих местах прославленный Джеймс Кук потерпел кораблекрушение. Мыс Скорби — уникальная природная зона и одно из красивейших мест на Земле. Сложно переоценить великолепие этого места, и всем любителям прекрасного надо непременно завернуть сюда. Мне же хочется отсюда. 3 дней было вполне достаточно, чтобы под завязку отхватить впечатлений и потом еще долго мусолить их в памяти. Я уже все разглядела и оценила, и буйство красок, и буйство мужских гормонов, и сделала выводы. Ноэль меня бесит. Сегодня особенно сильно. Он по-прежнему активно любит Алекс, расплескивает тупые комплименты и неустанно демонстрирует себя во всех ракурсах. Проститутка, а не мужик. Я уже в курсе, что его брюшной пресс украшают 8 кубиков. От скуки посчитала. Что вокруг его причиндалов нет никакой растительности, стригущий лишай, наверное. И что мешки, болтающиеся под его детородным хоботом, выглядят отвратительно. Такую хрень прятать от людей надо, а этот индеец еще и не носит нижнего белья. Должна признать, что Ноэль, лысый хобот, герой не моего вестерна. Не знаю, в каком месте глаза у Алекс, но лично меня уже тошнит от этой первозданной красоты. Особенно вот этот незабываемый момент, пока Алекс принимает соблазнительные позы под строями водопада, Ноэль, стоя по колено в воде, согнулся пополам и... Хобот — это еще цветочек. Черт, я понятия не имею, что он там делает. Исследует дно, ловит рыбу, чешет ногу. Или он специально показывает мне свою жопу. Могу лишь отметить, что там лишая нет. Но если все мужики выглядят так же, то лучше сдохнуть девственницей. И я перевела измученный взгляд в небо, в прекрасную спасительную синеву. Фух. Весь остаток дня ловлю на себе взгляды Ноэля. У меня есть глаза и мозги, поэтому я не обольщаюсь по поводу его мужского интереса, особенно рядом с моей сестрой. Но ведь эти взгляды что-то значат. Алекс тоже заметила и, сощурившись, посмотрела мне в глаза. Мой ответный вызывающий взгляд можно было трактовать по-разному. От «избавь меня от своих идиотских подозрений» до «ты здесь не единственная привлекательная самка». Не знаю, как истолковала мой молчаливый вызов Алекс, но она широко улыбнулась и дальше продолжила вести себя, как ни в чем не бывало. То-то же. А то я еще за хоботами в очереди не стояла. На ночь мы остановились в крошечной деревушке. 3 жилых дома, 2 гостевых бунгало на сваях и маленький паб, куда мы и отправились ужинать. Супер. Свой выбор я остановила на запеченной рыбе. Стейк из кенгуру даже пробовать не стала. Это как есть себе подобных. Глупо, конечно, но в случае с коровами и хрюшками мне гораздо проще. Сидим, мирно трапезничаем. Форма одежды — майки и шорты. На моей сестре это очень эффектно. Да, пожалуй, и на индейце, если забыть, что он без трусов. Алекс лишь на пару минут отлучилась по девочкиным неотложным делам, и тут же мне на грудь легла крупная загорелая пятерня Ноэля. Еще несколько секунд я на нее пялюсь, не в силах поверить в столь наглое вероломство, и ожидая, что она как-нибудь сама опомнится и вернется к хозяину. Опомнилась и сжалась, сдавив мою грудь. А я поняла, что мозги у этого примата даже не в хоботе. Они запутались в тех самых зарослях, нетронутых лишаем, где явно еще не прохаживался пинок человека. Но поскольку его мозговой отсек плотно прижат к лавке, я протянула руку к хоботу. Для взаимного приветствия, разумеется. Кучерявые ноги Ноэля гостеприимно раздвинулись еще шире, а губы жарко прошептали. «Какая сладкая, ароматная девочка!» И тут же крик и рычание, переходящее в повизгивание, когда мой кулак вдавил его причинное место в лавку. И так захотелось верить, что треск скорлупы мне не послышался. Клиент всегда прав. Будешь теперь, Ноэль, плоское яйцо. Я даже приподнялась, перенося вес тела в мой карающий кулак. Ну и огребла неслабо. Руку мне гад осушил. Хорошо, хоть челюсть не свернул, с него бы сталось. Но, видимо, не все еще мозги ушли в тоннель. Однако яростное негодование, облаченное в словесный поток, даже на его непонятном тарабарском прозвучало грязно. А тут как раз и Алекс подоспела. День пятый. Последний, финальный, крайний. Так заметен со стороны и приятен холодок между Алекс и ее помрачневшим индейцем. Похоже, его профессионализм — величина непостоянная. Допросов мне Алекс не устраивала. И ее счастье. Да и стоит ли омрачать такой чудесный весенний день? А у нас сейчас экскурсия по популярному курортному городку, где частенько отдыхают всякие мировые знаменитости. Но встреть я хотя бы одну, меня бы это вряд ли впечатлило. Совсем другое дело крокодиловая ферма. Не в обиду распрекрасной Австралии, но эта часть путешествия мне понравилась больше всего. Я сама кормила этих динозавров свежим мясом, нанизанным на специальный шест. Ух! Да у меня едва руки не дрожали от нестерпимого желания пощупать этих мощных зубастых хищников. Аль, а давай задержимся тут на несколько дней. Здесь отличный отель, куча всяких развлекух и крокодилы. Айка, ты чокнутая, — закатила глаза Алекс. У нас же тур еще не закончился. Она поискала глазами нашего гида. Ноэль обнаружился в тесной близости от очень крупной и выпуклой мулатки. Ясно, уже примеряет свой хобот. Ну и в добрый путь, как говорится. Алька, так все же в наших руках. Давай объявим ему об отставке. Мы ведь с ним уже рассчитались. Я заглянула сестре в глаза, успев поймать нехороший блеск. Наверное, в этот момент внутри нее мучительно издыхают бабочки. Этот парень был не так уж и плох, произнесла сестра, пытаясь казаться равнодушной. Знаешь, у нашего голубоглазого мачо лишь один недостаток. Но сплошной, дополнила я почти сочувственно. Алекс хохочет громко, заразительно, до слез, а я вижу, что ей плохо. Мне нелегко понять ее. Это же не может быть любовь и даже не влюблённость. Что тогда? Почему все так? Это разочарование. Ответила Алекс на мой невысказанный вопрос и неопределенно взмахнула рукой. «Во всех этих. И в себе тоже». И порывисто обняв меня за шею, она прошептала в висок. «Это скоро пройдет, сестренка. Думаю, что уже сегодня». «Хорошо, если так, а то ведь у меня план в громадье». «А может, рванем в Сидней, а?» — встрепенулась Алекс. «Пора уже брать твою неприступную скалу». «Аль!» — я внимательно смотрю на сестру. «А ты как думаешь, мне пойдет рыжий цвет? Цвет волос, в смысле?»